Князь Мышкин – это дитя. Из тех невинных детей, каковых есть Царство Небесное, по слову Спасителя. Он сам признается о себе. Но одно только правда. Я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими. И это я давно заметил. Не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то. Я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам. А товарищи мои всегда были дети. Недаром же еще в замысле предполагал автор охарактеризовать князя евангельскими словами о детях. Вот Лебедев должен был сказать про князя: «Утаил от премудрых и разумных, и открыл еси то младенцам». В мире, который развращен врагом рода человеческого, князь живет по неким собственным своим законам. Эти законы часто резко расходятся с установлениями окружающих. Собственно, так и должно понимать смысл самого названия «идиот». В нынешнем обиходе слово это выражает крайнюю степень умственной несостоятельности, неполноценности. Таким часто видят князя окружающие. Ну, в обычном значении определение «идиот» звучит очень часто по отношению к князю. Но так судят люди, которым, можем мы сказать словами поэта, посредственность одна по плечу и не странна. При всей их претензии на уровень выше заурядного. Христос ведь для эллинов безумие. Но такими же эллинами-язычниками являются, по сути, и те, кто видит идиота в князе Мышкине. Они поклоняются своему языческому идеалу, идеалу земных сокровищ, и не могут оценить невинную мудрость князя Мышкина. Первоначально в древнем греческом языке слово «идиотис» обозначало частного человека, живущего нормами, могущими отличаться от установлений общества в целом. Эти нормы он мог вырабатывать для себя самостоятельно, не следуя во всем диктату социума. Ну, для обозначения безумия название это «идиот» употреблялось скорее как эвфемизм. Но со временем иносказательный смысл вытеснил в других языках все остальные значения. Итак, идиот, еще раз скажем, это человек, который живет по каким-то своим особым законам. Законам, которые не сходны с законами окружающего мира. Вот таков князь Мышкин. Его частность, это детскость, определена тем, что из своих не столь многих лет он значительную долю пребывал в состоянии затемненного сознания. Он был идиотом в обыденном смысле, и поврежденный грехом мир не успел испортить его душу. Князь живет чистыми детскими впечатлениями, он черпает все нормы поведения и мышления из христианства, из христианской по природе души своей, из Писания, которое он, как обнаруживается, знает очень хорошо. Гордыня еще не внесла, не успела внести раздвоение в его внутренний мир, хотя некую двойственность мысли он уже успел распознать в себе. Ну, не свободен же он вовсе от первородного греха. И присутствие в событиях романа подобного героя позволяет Достоевскому вполне осуществить важнейший принцип своего реализма – распознать человека в человеке. Очень важно, что князь Мышкин обладает совершенно иным мировидением, отличным от того, что активно исповедуют все окружающие его. И вот в этом смысле он идиот, он не такой, как другие. Он умеет увидеть именно человека в глубине его христианской натуры, тогда как прочие привыкли различать и весьма трезво лишь внешнюю оболочку этой натуры. Принцип его восприятия раскрывается во многих эпизодах. Он никого не осуждает и потому не осуждает, что смотрит сквозь ощущаемое другими и видит нечто более важное и глубокое, чем доступно поверхностному сознанию большинства. Сам он выразил суть такого расхождения, касаясь различий религиозного и атеистического чувства. Он говорит: «Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит. Тут что-то не то, и вечно будет не то. Тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить. Но главное то, что всего яснее, и скорее на русском сердце это заметишь. Вот мое заключение». Невинная мудрость князя спасает ему жизнь, когда он, вопреки зримой очевидности, кричит обратившему против него нож Рогожину: Он кричит ему: «Парфен, не верю». Ну, чему ж тут не верить, кажется, когда блеснувший нож — это слишком грубая реальность. Ну и время спустя он пишет Рогожину, что все забыл и помнит в нем только брата, с которым крестами поменялся, а не того, кто нож поднял. Рогожин убийца не человек, и князь забывает о нем, забывает об озверевшем в страсти безумце. А Рогожин, крестовый брат, человек истинный, его прозревает князь, человека прозревает в страшном мире, как прозревает сам Достоевский. Князь Христос прозревает красоту там, где иные способны увидеть лишь оболочку внешней уродливости. И там он как бы снимает двойственность мира. В мире остается лишь однонаправленное стремление к всеобъединяющей красоте и к любви. Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его, говорит князь Мышкин. Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его. О, я только не умею высказать, а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными. Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите на травку, как она растет. Посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят. Апостол Павел писал: «Всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Кажется, князь Мышкин очень точно повторяет, но только в развернутом виде, эту апостольскую мудрость. Тягу к самоутверждению, к старшинству над прочими, князь разрешает просто: «Станем слугами, чтобы быть старшинами». Ну, источник такой мысли виден ясно. «И кто хочет между вас быть первым, да будет вам рабом». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 27. Курьезно и показательно, что за подобные речи князя определили даже в славянофилы. А ведь это верно. Князь Христос, князь Мышкин, основывает свое миропонимание на православные истины. Все это так, только можно ли выдержать эту высоту до конца? Тут, верно, и Достоевскому не суждено было совладать с обозначенной задачей. Князь Мышкин и в человеческих своих качествах до Христа, конечно, возвыситься не мог, да и невозможно это вполне. Даже то, чем обладает в натуре своей князь Мышкин, вне единства с природой божественной, не может дать ему необходимой силы в противлении реальному злу. Кстати, заметим, что проблемы святости Достоевский здесь вовсе не ставит. Он показывает обыденного человека, хоть и прекрасного. Обыденный, пусть и положительно прекрасный человек, не может выдержать той высоте, на которой он вознесен. Судьбой ли в жизни, или волею автора в романе, человек бежит от реальности в безумие. Эстетический эксперимент Достоевского завершился поистине страшным результатом. Князь Мышкин впадает в подлинное безумие, в подлинный идиотизм, уже в нынешнем понимании этого слова. Иван Сергеевич Шмелев, который очень близок к Достоевскому в миропонимании, отметил, наверное, важнейшее, что мы можем вынести из творчества Достоевского. На вопрос «Есть ли Бог?», писал Шмелев, написаны все главные романы Достоевского. Чуткий читатель видит, что Достоевский приближается к торжеству раскрытия. Мы можем сказать, что человек и сам для себя ставит этот вопрос. И он может поставить себе даже вопрос безумный. Если даже и есть Бог, зачем он мне в жизни моей? Так ставят вопрос многие. И лукавый соблазнитель подзуживает своим вечным: и вы будете как боги, Бог не нужен вам. Если же сами как боги, то и без Бога можно обойтись, можно вполне. Но если без Него можно обойтись, то Его весьма вероятно и вовсе нет. И себя можно поставить на Его место. И на месте Бога-человека тогда возвысит себя человека-Бог. «Он придет, и имя ему человека-Бог», читаем мы в романе «Бесы». Этот роман был написан Достоевским в 1871-72 годах. Утверждение человека Божия вместо идеи Бога человечества это то, что несут миру бесы. Об этой бесовской идее человека Божия весь роман Достоевского. Эта идея становится основой тяги к самозванству, владеющей умами нигилистов-разрушителей. Бесы – это прежде всего те, кто хотят разрушить жизнь, те, кто хотят увести человека с его пути к Богу. И в реальной российской действительности это революционеры-нигилисты. Они не могут не быть самозванцами, поскольку не несут в себе никакой положительной идеи. Они несут лишь идеологию хаоса и погрома. Но притворяются-то они вершителями прогресса. Человека-бог – это предтеча Антихриста. В конце пути отрицания Христа ничего иного и быть не может. А человека Божий говорит Ставрогину, центральному персонажу романа, Кириллов, сумевший мужественно довести свою мысль до логического завершения. «Если нет Бога, то я Бог. Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. А если Его нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие, потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив Бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство, испугался и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть. Я хочу заявить своеволие. Пусть один, но сделаю. Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия – это убить себя самому. Я хочу высший пункт и себя убью. Я обязан заявить неверие. Для меня нет высшей идеи, что Бога нет». Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя. В этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать Бога. Пусть узнают раз и навсегда. Вот в этих словах квинтэссенция безверия, богоотступничество, богоборчество. И Достоевский очень точно показывает, что в таком состоянии человечество обречено на тягу к небытию. Это символически выражается в стремлении Кириллова к самоубийству. И ведь впрямь логика понятна. Высшая форма проявления исключительной собственной воли – это право распорядиться своей жизнью. Пока существует в человеке страх перед подобным деянием, он, по мысли подобных мудрецов, не свободен в конечном итоге. Полная свобода воли для них в способности к самоубийству. Ну, нетрудно заметить, что такая философия и психология замешаны вот на гордыне и на безверии, конечно. Человек смиренный вот таким вздором свое сознание туманить не станет. Но для смиренного высшая свобода заключена в свободном подчинении собственной воле, воле Творца. Для этого, правда, необходима истинная вера. А если нет веры? Вот снова вспомним великую мысль апостола. Если Христос не воскрес, то вера тщетна. Достоевский именно на это указывает, как на основу безверия Кириллова. Кириллов не верит в Христа воскресшего, поэтому он стремится к небытию. Если основная ему мысль, скажем еще раз, вот основная мысль «Бога нет» верна, то с такой логикой не поспоришь. И все отговорки окажутся проявлением заурядной трусости. А Кириллов обнаруживает жестокий вопрос, обнажающий таящуюся в атеизме трагическую безысходность. Вот эти слова нужно осмыслить с особым вниманием. «Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что Бога нет, и не убить себя тотчас же». Мысль величайшая в глубине своей. Примечательно, что, рассуждая о Христе и отрицая его воскресение, Кириллов близок ко многим героям Достоевского, которые впадают в безбожие. И можно сказать даже ко многим героям русской литературы – безбожник. Правда, Кириллов хитрит самим собой, ибо сам до конца не уверен в своем неверии. Вот это опять парадокс. Но все же самоубийство свое он понимает как акт спасения человечества. Ну, своего рода такой лже-Христос, который через самоубийство, а не через голгофскую жертву, хочет спасти всех окружающих. Он видит себя началом перерождения, преображения мира, его обоженье, в кавычках, на новой физической основе. «Будет новый человек, счастливый и гордый», — говорит он. «Кому будет все равно, жить или не жить, вот тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам Бог будет». «Будете как боги», — вспомним мы снова. «Бог есть боль, страх и смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, тогда все новое. Тогда историю буду делить на две части. От гориллы до уничтожения Бога. И от уничтожения Бога до перемены земли и человека физически. Будет Богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства». Да, вот хочет Кириллов возгласить. «Возгласить, да будет воля моя». Мы можем сказать, что это уж и не ново. Сколько говорили это и сколько еще скажут. Я заявляю своей волей, я обязан уверовать, что не верую. Я начну и кончу, и дверь открою, и спасу. Только это одно спасет всех людей, в следующем же поколении переродит физически. Ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеком без прежнего Бога. Я 3 года искал атрибут божества моего и нашел. Атрибут божества моего – своеволие. Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу свою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою. Вот через эти слова Кириллова мы можем осмыслить и наше время. Сейчас и утверждают вот эту новую страшную свободу, своеволие. Она очень страшна. Мудро говорит Кириллов. И эта свобода обрекает человека и человечество на самоубийство. Попутно, кстати, заметим, что Кириллов остроумно вывел: атеизм, неверие, есть лишь одна из разновидностей веры человека. Он говорит, обязан уверовать, что не верует. И оттого, вот если продолжить логику его суждения, объявивший веру бессмыслицу, он и себя обязан провозгласить бессмыслицу крайней. Вот тут все сплошь путаница парадоксов и противоречий. Кириллов ведь верно заметил, в теперешнем, то есть всегдашнем мире, а иного-то быть и не может. Речь идет о земном мире. Вот в этом мире без Бога человек не может. Именно от безверия он и нового Бога стремится себе так придумать, и самого себя Бога сотворить. В обезбоженном мире все превращается в полный абсурд. Хотя человек может того и не заметить. Некоторые только. Точнее прочих, выразил эту истину некий мелькнувший в романе персонаж. Один седой бурбон капитан сидел, все молчал и ни слова не говорил. Вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой: «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан?» Взял фуражку, развел руки и вышел. Вот точно так же может сказать каждый. Какой же я человек, если Бога нет? Правда, о Кириллове можно сказать то же, что когда-то говорил Порфирий Петрович о Раскольникове. Умом-то он все точно расчел, да не взял в расчет натуры своей. А натура несет ведь в себе совсем иное начало. И Кириллову никак не удается пустить себе пулю в лоб, пока бесы, так сказать, от их лица действует Петр Верховенский, пока вот эти бесы прямым вмешательством не довели своего дела до конца. Он утверждал своеволие и оказался безвольным исполнителем воли чужой. Это тоже закон безбожного мира. Не надо его забывать. Своеволие, которое сейчас утверждается, это исполнение воли врага рода человеческого. Так Достоевский раскрывает глубинные основы того абсурда, хаоса и полной бессмыслицы, которые явили себя в революционной деятельности, особенно откровенно со второй половины 19 столетия. Мир становится как бы не творением Бога, но измышлением человека, пытающегося навязать реальности свои законы. И в этом мире происходит полное смешение добра и зла. Истинная воля подменяется полным безволием. И это становится особенно злободневным и в наше время, которое некие подобные мудрецы назвали постхристианской эпохой.